В нашей жизни начался новый период. Меня выставили на ярмарке невест. И вновь никто не поинтересовался, ну, а хочу ли я замуж? С мамочкой просто было бесполезно спорить. Одного за другим мамуля отвергала предполагаемых кандидатов. Семен слишком стар, к тому же вдовец с детьми. Петр уродлив. Константин пьет. Алексей всем хорош, но беден, словно церковная мышь. Мамусечка хотела совершенно невероятного жениха. Красивого, умного, богатого, интеллигентного, не пьющего и, желательно, круглого сироту с квартирой и дачей. Самое интересное, что через год интенсивнейших поисков таковой кандидат был найден – Михаил Громов. Он приходился племянником мамулечкиной ближайшей подруги и крайне успешно занимался бизнесом. Было только одно «но». Жениху едва стукнуло 24, и я же справила в июне 30-летие. Правда, вопрос о возрасте недолго волновал высокие договаривающиеся стороны. Аделаида Максимовна, Мишина тетка, хотела побыстрее избавиться от ответственности за племянника, которого опекала после смерти родителей. А моя мамусечка была готова на все, чтобы надеть мне на правую руку простое обручальное кольцо. Нас познакомили и поженили. Через полгода после свадьбы, с чувством выполненного долга, скончалась моя мама. Аделаида Максимовна пережила ее ровно на месяц. Естественно, что я бросила концентрировать и целыми днями валялась дома на диване. Домашнее хозяйство ведет Наташа. Детей у нас с Мишей нет. Иногда в голову приходит мысль, собачку, что ли, завести? Пару раз мы даже ездили смотреть щенков, но возвращались домой разочарованными. И потом, с собакой придется гулять, кормить по часам, возить к ветеринару и на выставке. Ну, сплошная докука. К тому же, где-то года 4 назад у меня неожиданно началась обвальная аллергия, и вопрос о домашних животных завял сам по себе. Дни мои проходят одинаково. Встаю около 10. Принимаю ванну, потом завтракаю, пью кофе и усаживаюсь перед телевизором. Затем обед и примерно полуторачасовой сон. Потом отправляюсь либо в парикмахерскую, либо по магазинам. Одно время попробовала ходить в бассейн, но моментально заболела воспалением легких, а на занятиях шейпингом здорово растянула ногу. Так что со спортом было покончено. Вот массажем принимаю с удовольствием. Люблю баню. Только никогда не прыгаю после парной в бассейн с водой. Береженного Бог бережет. Однако в моей беспросветной, скучной жизни есть луч света. Это детективные романы. Я обожаю чтение на криминальную тематику и скупаю книги мешками. Маринина, Дашкова, Серова, Яковлева, Полякова. Вот они и стали моими настоящими подругами. С какой радостью я хватаю новинки. Одна беда. Книги хватает ровно на день. Но отчего эти дамы так медленно пишут? Вот сегодня совершенно нечем заняться. А по телевизору показывают такую чушь, что скулы сводит. Уютненько устроившись на диване в горе пледов и подушек, я развернула шоколадку и велела Наташе. «Сделайте любезность, дорогая, дойдите до проспекта и купите газеты «Криминальная хроника», «Петровка-38» и «Мегаполис». Наташа кивнула и опрометью кинулась выполнять приказание. Я вытянулась на софе. Все-таки хорошо, что не приобрели собаку. Сейчас бы пришла, залезла ко мне, помешало отдыхать. Резкий звонок заставил вздрогнуть. Часы показывали около полудня. Очевидно, растяпа Наташа, торопясь выполнить поручение, забыла ключи. Я сползла с дивана. Рывком распахнула дверь, и вместо довольно крепкой белокурой Наташи увидела стройную черноволосую девушку. «Вы жена Михаила Громова?» — спросила она. Недоумевая, я кивнула. Девчонка протянула мне пакетик и быстро-быстро застучала каблучками по лестнице. «А вы кто?» — запоздало поинтересовалась я. Но внизу уже хлопнула дверь подъезда. В пакете оказалась видеокассета и записка. «Смотри одна». Витик у нас стоит в кабинете. Сначала на экране телевизора мелькали серые полосы. Потом раздалось страшное сопение, и перед моими глазами предстали два обнаженных тела. Меня передернуло. Терпеть не могу порнографию. И кому пришло в голову прислать подобную мерзость? Пока я приходила в себя, действие набирало обороты. В какой-то момент мужчина повернулся, и я чуть не свалилась на пол. Прямо на меня смотрело лицо Михаила. В оцепенении наблюдала я за событиями. Камера равнодушно запечатлела все, от начала до конца. Потом возникло лицо черноволосой девушки, той самой, только что выбежавшей из подъезда, и полился очаровательный грудной голос, настоящая меццо-сопрано. «Здравствуйте, мы не знакомы, но тем не менее связаны невидимой нитью. Разрешите представиться. Таня Молотова. Возраст 25 лет. Переводчица. Владею английским, немецким, французским, арабским. Отлично зарабатываю и очень хороша собой». Следовало признать, что девчонка права. Копна смоляных кудрей обрамляла узкое лицо с безупречно белой кожей. Огромные карие глаза, пушистые ресницы, четкие полукружья бровей. Нос маленький, рот, как у великой актрисы Брижит Бардо. А фигура чудная. Тонкая талия, длинные ноги, высокая грудь. «Да, я красавица», — продолжала девица, усмехаясь. «Чего о вас не скажешь. К тому же молода. Роман у нас с Михаилом длится год. И согласитесь, во всех отношениях я подхожу ему больше, чем вы. Есть еще одна деталь. Скоро у меня родится ребенок, и у него должен быть отец. Миша никогда не разведется с вами. Он патологически порядочен и боится сказать правду. Но мне нет необходимости присмыкаться перед вами. Поэтому слушайте. Вы бездарная лентяйка, абсолютно бесцельно проводящая жизнь под одеялом. К тому же вы ухитрились вложить в голову несчастному Мише, будто смертельно больны. Но меня провести трудно. Вы захребетница, бесполезное существо, даже не способное родить ребенка. И из-за вас мой сын может лишиться отца. Так вот, немедленно поддавайте на развод сами. Можете оставить себе материальные блага. Миша уйдет с одним чемоданчиком. И он станет выплачивать вам щедрое денежное содержание. Вы ведь не способны и копейки заработать. Не волнуйтесь, мы как следует прокормим с ним нахлебницу. Поймите, между вами любви нет, а половые отношения столь редки, что их даже нельзя назвать таковыми. Если не согласитесь на эти условия, пеняйте на себя. Развод все равно состоится. Только вы останетесь на бабах в коммунальной квартире, в комнатенке. А сейчас взгляните еще разок, как нам хорошо. На экране вновь завозились обнаженные тела. Я почувствовала, как по щекам катятся слезы. Черноволосая девица оказалась полностью права. Очевидно, мне от природы достался крайне слабый темперамент. Правда, первые месяцы после свадьбы мы спали в одной кровати, но потом Миша перебрался в другую комнату, мотивируя переезд нежеланием будить меня по утрам, собираясь на работу. Когда же мы были с ним близки в последний раз? В июне, 9 числа, как раз перед его поездкой в Лондон. А сейчас уже ноябрь. И все остальное верно. Захребетница, лентяйка, неспособная заработать ни копейки. Раздался стук входной двери и радостный голос Наташи. «Газетки принесла!» Я быстренько выключила видик, вытерла щеки и крикнула. «Положите на зеркало!» Но Наташа, естественно, не услышала и вломилась в кабинет. Увидав мои покрасневшие глаза, она тут же поинтересовалась. «Плакали? Чего случилось? Розу убили!» Но надо же быть такой дурой, чтобы предположить, будто хозяйка может рыдать из-за смерти героини мексиканского мыла. «Вы плохо вытряхиваете пледы!» — разозлилась я. — Вот у меня и началась аллергия. — Давайте постираю, — тут же предложила Наташа и принялась стаскивать одеяло. Я тупо смотрела, как ловко и быстро действуют ее маленькие руки. — И то верно, — пробормотала домработница. — Чего вам расстраиваться? Ни забот, ни хлопот. Муж красавец, дом полная чаша. Эх! Не жизнь, а сказка. Это оказалось слишком, и когда она вышла за дверь, я зарыдала в полную силу. Вообще, я не принадлежу к племени истеричек, и в последний раз плакала на похоронах мамы. Но сегодня слезы текли сами собой, словно я нанюхалась лука. Часа через два, успокоившись, я оказалась в состоянии думать. Ну и как теперь поступить? Сделать вид, будто ничего не произошло? Выбросить кассету и жить спокойно дальше? Нет. Подобное не для меня. Мамочка всегда твердила: «Детка, у супругов не должно существовать тайн друг от друга. Муж и жена – единый организм». Хорошо ей было так рассуждать, имея дома папу, который, по-моему, даже не подозревал, что на свете существуют другие женщины, кроме обожаемой супруги. Нет. Следует поговорить с Мишей. Я пошла за телефонной книжкой. Но где вы найдете жену, которая не помнит наизусть номера телефонов супруга? Полюбуйтесь. Она перед вами. Я никогда не звоню Мише ни на работу, ни на мобильный. Сотовый не отвечал. Пришлось набрать другие цифры. «Фирма «Вихрь»» — раздался приятный женский голос. «Слушаем внимательно. Позовите Мишу». «Это ты, Танечка?» — обрадовалась невидимая собеседница. «Нет», — тихо ответила я, чувствуя, как горло подкатывает комок. «Нет». «Скажите, жена беспокоит?» Голос моментально стал холодно официальным. «Михаил Анатольевич уехал в филиал. Позвоните на мобильный». Трясущимися руками я принялась вновь тыкать в кнопки. «Танечка, видали?» «Вся контора знает про любовницу. Большего позора мне до сих пор не приходилось переживать». Я упорно пыталась дозвониться и, наконец, услышала. «Алло, Миша, пожалуйста, приезжай домой». «Что случилось?» – испугался супруг. «Ты заболела?» «Нет, абсолютно здорова», – заверила я его. «Поговорить надо». «Милая, извини, страшно занят. Никак раньше 9 не получится. Приезжай немедленно. Тут неприятность случилась. Что, с Наташей поругалась?